Глава 7. 20 марта 2017 года. Почти убегаю с кладбища. Отец скрылся из виду, словно я чужой человек. Даже не поздоровался, просто уехал. Не могу поверить, что видела его. Он держал мою руку и смотрел в мои глаза, хоть даже и не видел их за темными очками. Действительно ли Адриан не узнал меня? Может, прикинулся, что не узнал? В его духе не замечать меня. Возможно, забыл, как я выгляжу. Идиотская голова. Не могу выкинуть весь мусор из нее. Еду домой. Руки дрожат, стараюсь не превышать скорость, но желание поскорее встретиться с папой заставляет сильнее жать на газ. Застаю отца в кабинете. Громко распахиваю дверь. Он даже не поднимает голову, чтобы взглянуть на меня. Ковыряется в своих бумагах, хмурит брови. «Пап?» «Не сейчас, Алина». «Когда, если не сейчас? Он постоянно чем-то занят. На меня никогда нет времени. Только знает, как распоряжаться моей жизнью. Но никогда не спросит меня саму о чем-либо. Мама уехала в Латвию, я еще в школе училась. Меня воспитывала прислуга. А отец только команды отдавал, если видел, что что-либо не так. Мне не хватало его внимания ни в детстве, ни сейчас». «Чертов Петерсон!» — бормочет отец, сжимая руками голову. «Что прикажешь делать, отец?» — спрашиваю я с толикой иронии в голосе. «Все не имеет смысла!» Он пинает ногой стул, тот с грохотом отлетает в сторону. «Откуда я мог знать, что эта мразь сдохнет? Мы должны были подписать договор через год после вашей свадьбы!» Я почему-то чувствую вину, испытываю стыд, хотя не должна. «И ничего нельзя сделать?» — тихо спрашиваю. Папа отрешенно смотрит на меня. «Все достается его племяннику. У этого мерзавца больше нет никого. По гребанному закону ты не имеешь права ни на что!» «Мне и не нужно, но я знаю, что нужно отцу. Он хотел вернуть 40% семейной фирмы, которую потерял несколько лет назад. Что мне делать?» «Делать то, что скажет его прихвостень. Он все решает. Я читал ваш с Петерсоном контракт». «Мне опять придется спать с кем-то?» Голос подводит и немного срывается. «Я всегда стараюсь держать эмоции при себе, особенно перед отцом. Не хочу раскисать, казаться слабой, но я не хочу, чтобы мой единственный родитель отрекся от меня или смотрел так, словно я самое большое разочарование в его жизни. Мне ведь ничего не стоит. Работник я никудышный. Я ничего не умею делать. Достойно, правильно. И все же я устала. В прошлом году мне пришлось переспать с представителем машиностроительной компании, с которой у нас срывался договор. Я всего лишь пришла на встречу, чтобы заключить соглашение. Мужчина пошел на попятные, а мне нужно было это заключение. Все решала я и он. Сама виновата. Нужно было работать лучше. Если бы я сказала отцу, что мы теряем договор, он бы меня убил. Что-то меняется в папиных глазах. Холод уходит, появляется что-то вроде понимания и, может, даже сожаления. Он подходит ко мне и кладет руки на плечи. Его серые глаза заглядывают в мои. «Потерпи немного, ладно? Мы не знаем, чего захочет сопляк Петерсон. Просто потерпи, скоро все изменится». Изменится ли? Да или нет, но слова отца, как всегда, дают мне надежду. Я возвращаюсь домой, спрашиваю, потому что не уверена, что скажет папа, хотя это и мой дом тоже. «Пока да», кивает. «Думаю, да». Возвращается к разбросанным по столу бумагам. «Я заберу кое-какие вещи из того дома. По пути заеду в магазин. Купить тебе что-нибудь? Могу заехать в твой любимый ресторан и заказать нам пасту. Поужинаем вместе». «Нет, извини, милая. Столько всего, столько. Поужинай одна, пригласи подруг». Снова не смотрит на меня. Я горько киваю, сглатываю ком. «Хорошо. У меня нет подруг. Была Лиза Кудрина из отдела продаж. Но я давно не видела ее, так как не появлялась на работе в связи со своей новой должностью – подстилка Александра Петерсона».